Должно быть, вы удивились? Да, я был удивлен и, должен признаться, испытывал определенную неловкость. Он не стал останавливаться на неловкости, и Уэксфорд подумал, что его, по-видимому, тревожило, что 250 фунтов так никогда и не поступит на банковский счет. Как бы то ни было, к началу июня зубы были сделаны и прекрасно подошли. Это было примерно месяц назад. Как мистер Хаттон расплатился с вами? О, наличными. Он заплатил в тот же день и сам настоял на немедленной уплате. Деньги были в 5-фунтовых купюрах. Боюсь, что в тот же день я отнес их в банк. Я понимаю, главный инспектор, что вы хотите услышать, но я не могу спрашивать у пациента, откуда у него деньги. Вы согласны? Только потому, что он пришел ко мне в рабочей одежде, и только потому, что, как мне известно, он водитель грузовика? Как я могу задать такой вопрос? Вы видели его после этого? Он приходил за чеком. Да еще раз, чтобы сказать мне, как он доволен. Не упоминал ли он в один из своих визитов человека по фамилии Маклой? Флегматично спросил детектив. Не думаю. Он говорил о жене, о Шурине, с которым у него общий бизнес. Виго помолчал, словно роясь в памяти. Да, еще он упоминал друга, который собирался жениться. Предполагалось, что меня может интересовать этот парень, потому что он иногда приходит сюда, когда надо починить выключатель или что-нибудь в этом роде. Хаттон говорил, будто он собирается купить ему проигрыватель в качестве свадебного подарка. Бедный парень мертв, и я не уверен, стоит ли мне об этом говорить. Продолжайте, мистер Виго. Он постоянно говорил о том, как много он тратит денег. Не хочу, чтобы вы считали меня снобом, но я нахожу это вульгарным. Едва упомянув о жене, он тут же сообщил мне, что купил ей какую-то новую одежду. Все время пытался создать у меня впечатление, что его Шурин — мелкая рыбешка, потому что едва сводит концы с концами. Но Шурин занимается тем же самым бизнесом. Знаю, и это поразило меня. Мистер Хаттон говорил, что надо ковать железо, пока оно горячо, и что ему иногда удается провернуть крупные сделки. Но, откровенно говоря, если бы я и задумывался над его словами, то решил бы, что он берет посторонние рейсы, белит людям дома или моет окна. Мойщики окон, мистер Виго, не называют свою работу крупной сделкой. Думаю, вы правы. Но дело в том, что я не часто встречаюсь с людьми. Виго помолчал, и Уэксфорд не сомневался, что он хотел сказать этого класса. «Из среды мистера Хаттона», — закончил фразу дантист. «Естественно, вы предполагаете, что посторонние рейсы носили незаконный характер, и это может быть зацепкой в расследовании. И теперь, оглядываясь на происшедшее, я вспоминаю, что, пожалуй, когда мистер Хаттон говорил о них, у него был несколько таинственный вид. Но фактически это всего лишь тончайший нюанс». «Хорошо. Не буду больше беспокоить вас». Уэксфорд встал. И, наверное, это его сверхчувствительное подозрительное сознание увидело, как с облегчением расслабились мускулистые плечи. Виго открыл резную дубовую дверь. Они вышли в холл, большую квадратную комнату с выложенным плиткой полом и сброшенными тут и там тонкими мягкими ковриками. Каждый дюйм старинного полированного дерева играл на солнце. На стенах висели гравюры Блейка. Сцены ада, Навуходоносор со своим орлиным когтем, обнаженный Ньютон с золотистыми локонами и сам Виго, облаченный в голубой шелк костюма, мог бы позировать для этих гравюр, подумал Уэксфорд. «Вчера я имел удовольствие принимать вашу дочь», — услышал детектив голос Виго. «Какая очаровательная девушка! Должен признать, что многие восхищаются ею, — сухо согласился Уэксфорд, которому не очень понравился комплимент. Ему послышались в нем фальшь и заискивание. К тому же в голосе Виго прозвучали нотки удивления. Как такой старый гусь ухитрился высидеть лебедя?